Глава 5. Возмездие белого человека. Бледный, точно от пережитого ужаса, робкий рассвет выбрался из-за черных холмов и озарил кровавые руины, бывшие некогда живой и уютной деревней. Хижины были почти не повреждены, кроме одной, что рассыпалось еще дымившимися углями. Лишь некоторые крыши нуждались в починке, вот только чинить их было уже некому. На улицах валялись полностью или частично обглоданные кости. Иные были раздроблены, словно их сбросили с огромной высоты. Здесь больше не было ничего, кроме смерти. Во всей деревне оставался один единственный человек — Соломон Кейн. Опираясь на облепленный загустелой кровью топор, он смотрел на разгром неподвижным, отсутствующим взглядом. Пуританин был чудовищно грязен и весь в крови, еще сочившийся из длинных глубоких царапин на груди, плечах и лице. Он не обращал на эти раны никакого внимания. Жизни людей племени Багонда были отданы не совсем даром. 17 гарпий остались валяться на окровавленных улицах. 6 из них пали от руки Кейна. Остальных забрали с собой чернокожие воины, сражавшиеся с мужеством обреченных. Увы, жалкая была эта плата за 400 душ, еще вчера обитавших в Верхней Багонде и не встретивших сегодняшней зари. А обожравшиеся, пресыщенные гарпии улетели в свои пещеры на вершинах черных холмов. Сдвинувшись, наконец, с места, Кейн побрел собирать свое оружие. Двигаясь медленно и бездумно, он все-таки подобрал оба пистолета, рапиру, кинжал и посох шамана. Потом покинул деревню и отправился выше по склону, к большой хижине, принадлежавшей колдуну Гору. Подойдя, он внезапно остановился, ибо его глазам предстал новый кошмар. Гарпии, с их склонностью к чудовищным шуткам, кажется, превзошли сами себя. Над дверью хижины торчала мертвая голова ее прежнего хозяина. Пухлые щеки запали, обмякшие губы испуганно и глупо кривились, а открытые глаза смотрели взглядом обиженного ребенка. Они проникали Кейну в самую душу, и в них опять был все тот же упрек. Кейн посмотрел на руины Багонды, потом опять на лицо Гору, превращенное в посмертную маску, медленно поднял над головой стиснутые кулаки и с пылающими глазами и пеной на перекошенных губах проклял небо и землю, не забыв ни единой сферы бытия. Он проклинал равнодушные звезды, пламенеющий солнечный диск, насмешливую улыбку луны и шепчущий ветер. Он проклинал судьбу и предназначение, все, что когда-либо ненавидел или любил. Проклинал молчаливые города, поглощенные морем. Проклинал минувшие эпохи и грядущие века. Он выкрикивал сотрясающие душу богохульства, равно понося дьяволов и богов, сделавших человечество своей игрушкой. И человека, который слепо влачился по жизни и бездумно подставлял спину под железную пету богов. Все это Соломон Кейн выпалил на одном дыхании и умолк только когда в легких кончился воздух. В наступившей тишине откуда-то из низин долетел далекий рык льва, и вот тут-то в глазах пуританина загорелся огонек вдохновения. Он долго стоял, не двигаясь с места, и переплавляя свое временное помешательство в поистине безумный план, который, тем не менее, мог и сработать. Тут он припомнил свои недавние богохульства и мысленно отрекся от них. Что верно, то верно. Бессовестные боги создали человека для своих жестоких забав, но они же наделили его сообразительным мозгом, чья жестокая изобретательность не имеет себе равных в природе. «Ты пока оставайся здесь», — проговорил Соломон, обращаясь к голове Гору. «Солнечный жар и холодная ночная роса иссушат и сморщат тебя. Но стервятников я уж как-нибудь отгоню, чтобы они не выклевали глаза, и ты смог увидеть, как падут твои погубители. Да, я не сумел уберечь людей твоего племени, но во имя Господа, которому молится мой народ, я сполна за них отомщу. Да, так уж получается, что человек есть добыча и игрушка могучих порождений ночей и ужаса, чьи крыла от века простерты над его головой. Однако и злым созданиям когда-нибудь приходит конец. Взирай же, гору! Последующие несколько суток пуританин трудился в буквальном смысле, не покладая рук. Он брался за дело при самых первых серых проблесках дня и работал даже после заката, пользуясь яркой луной, пока не валился на земь в полном изнеможении. Он ел, что попало, и на ходу, не давая себе передышки, и совершенно не заботился о своих ранах, предоставив им заживать как придется. Спускаясь к подножию плато, он резал бамбук и возвращался с огромными охапками длинных тонких стеблей. Он рубил толстые сучья и запасался лианами, чтобы использовать их вместо канатов. Все собранное шло на усиление кровли и стен хижины гору. Кейн вбивал бамбуки глубоко в землю, размещая их у самой стены, после чего переплетал их и связывал гибкими лианами, прочными, как корабельные тросы. Тяжелые сучья он укладывал на тростниковую крышу вплотную друг к дружке и опять-таки связывал и сплетал. Когда он довершил все, что хотел, из обновленной таким образом хижины вряд ли сумел бы вырваться даже слон. Между тем львы во множестве посещали обезлюдевшее плато, причиняя стадам мелких свиней быструю убыль. А тех, до которых не добрались львы, убивал Кейн. Убивал и швырял шакалом. Соломону претило такое истребление зверья, даже этих свиней, всяко обреченных пойти на корм хищникам. Но это было необходимой частью его плана отмщения, и он продолжал начатое, укрепляя свой дух. Дни шли за днями, неделя сменяла неделю. Кейн трудился день и ночь, не забывая время от времени беседовать с головой гору. Та давно сморщилась и иссохла, превратившись почти в мумию. И лишь глаза, как ни странно, совсем не изменились, продолжая смотреть на Кейна совершенно живым взглядом. Много позже, когда те дни исступленной работы сделались всего лишь воспоминанием, Соломон Кейн спрашивал себя, мерещилось ли ему, будто высохшие губы жреца едва заметно шевелились, нашептывая что-то в ответ. Порой Кейн замечал Каана, кружившихся далеко в небе. Они, впрочем, не пытались приблизиться, даже по ночам, когда он спал в просторной хижине, держа руку на пистолет. Демоны боялись его. Их страшила его способность убивать громом и молнией. Первое время Акаана летали медлительно и лениво, отягощенные человечиной, пожранные во время расправы с деревней и после в пещерах. Но время шло, и бестии опять отощали, и принялись улетать далеко на равнины в поисках пищи. Кейн посмеивался, и в его глазах вновь горели безумные огоньки. При жизни Багонда его план был, пожалуй, неосуществим, но теперь на плато не стало людей, которыми гарпии могли бы утолить голод. Не стало и свиней. Здесь вообще больше не было никакой живности, пригодной демонам в пищу. Кейн даже понял, отчего они не промышляли восточнее своих холмов. Должно быть, там были такие же непролазные джунгли, как и на западе, за саванной. Еще он видел, как Акаана преследовали на лугах антилоп, и как на них самих охотились львы. В конце концов, гарпии были не самыми могучими хищниками в здешних местах. Они справлялись разве что со свиньями и оленями, да еще с людьми. Постепенно они начали подлетать все ближе к Кейну, особенно по ночам. Он видел, как жадно светились в темноте их глаза. Близился решительный час. Тем временем на плато появились дикие буйволы. Они лакомились посевами на полях погибшего племени и были слишком сильны и свирепы, чтобы гарпии отважились на них нападать. Одного самца Кейну удалось отбить от стада. Крича и швыряясь камнями, пуританин погнал его в направлении хижины к гору. Дело оказалось не только трудным, но и опасным. Несколько раз Соломон с трудом уворачивался от озлобленного быка, но все-таки преуспел и в итоге застрелил животное непосредственно около дома. Дул сильный западный ветер. Кейн набирал полные пригоршни крови и подбрасывал в воздух, чтобы гарпии на холмах вернее учуяли запах. Потом разрубил тушу на части и, надсаживаясь, затащил в дом. Спрятался в гуще деревьев неподалеку и стал ждать. Ожидание не затянулось надолго. В утреннем воздухе захлопали крылья, и на поляну перед хижиной Гуру опустилась гнусная стая. Похоже, на запах свежего мяса слетелось все крылатое племя. Странные рослые твари, так похожие и так не похожие на людей. Сущие демоны, какими их привычно изображают церковники. Они складывали крылья, заворачиваясь в них, как в плащи. Они прямо стояли на задних ногах и разговаривали между собой трескучими голосами, в которых не было ничего человеческого. И Кейн, все пытавшийся решить для себя, кем их считать, ветвью человечества или чем-то совершенно отличным от рода людского, сделал окончательный вывод, что между гарпиями и людьми не было никакого родства. Перед ним стояли существа из эпохи юности мира, когда творение шло непроторенными путями. Быть может, их породило противоестественное соитие зверя и человека. Вероятнее, однако, что гарпии представляли собой раннюю тупиковую ветвь на древе эволюции, ибо Кейн с давних пор нутром чувствовал истину в еретических учениях древних философов, утверждавших, будто человек есть всего лишь вершина животного царства. Но если так, то природа, создавшая в те времена немало весьма странных существ, вполне могла поэкспериментировать и с запредельными формами человекоподобных созданий. Уж верно, человек, каким знал его Кейн, был не первым носителем разума, ходившим по этой земле, и, видит Бог, не последним. Тем временем оголодавшие гарпии медлили перед дверью. Постройки внушали им недоверие. Некоторые даже взлетели на крышу и попробовали ее растрепать, однако Кейн потрудился на совесть, и бестии вернулись ни с чем. Наконец, вид и запах парного кровавого мяса превозмог страх, и одна из тварей отважилась войти внутрь. Еще миг, и в обширное помещение набились уже все, чтобы жадно накинуться на еду. Как только последняя гарпия переступила порог, Кейн дернул длинную лиану, привязанную к двери. Та с треском захлопнулась, и тяжелый брус, вытесанный специально для этой цели, громыхнул, падая в проушины. Теперь эту дверь не высадил бы и буйвол. Выбравшись из укрытия, Кейн внимательно оглядел небо. Он успел пересчитать гарпии, забравшихся в хижину. Их было примерно 150. Ничьи крылья больше не оскверняли небесную синеву. И Соломон отважился предположить, что в ловушку угодила сразу вся стая. По губам Кейна проползла безжалостная улыбка. Он ударил кресалом, поджигая груду сухих листьев, сваленных у стены. Внутри дома звучали беспокойные голоса. Кажется, гарпии сообразили, что угодили в западню. Из кучи растопки потянулся кверху тонкий дымок. Потом мелькнул алый язычок. Внезапно листья вспыхнули все разом, и огонь сразу перекинулся на сухие стебли бамбука. Еще несколько мгновений, и пламя уже окутывало всю стену. Демоны, запертые внутри, учуяли дым и не на шутку встревожились. Кейн слышал их трескучие голоса и то, как они царапали стены. Он снова улыбнулся, невесело и недобро. Порыв ветра подхватил пламя, стеляя его по стенам и крыше, и оно с ревом охватило всю хижину целиком. Внутри царил кромешный ужас. Гарпии страшно кричали и пытались вырваться. Кейн слышал глухие удары и видел, как вздрагивали стены. Однако он трудился не зря, хижина стояла прочно. Вопли перепуганных гарпий музыкой отдавались в его ушах. Он размахивал руками и отвечал гибнущим пленникам раскатами ужасающего смеха. Жуткий хор достиг последнего предела, заглушая даже гудение пожара. А потом голоса пошли на убыль, сменившись полузадушенными всхлипами. Это пламя прорвалось внутрь, и хижина наполнилась густыми клубами дыма. В воздухе начал разноситься невыносимый запах горящей плоти. Если бы разум Кейна был способен вместить еще какую-либо мысль, помимо дикарского мстительного восторга, он, возможно, ужаснулся бы напоследок, сообразив, что такую тошнотворную и никакими словами неописуемую вонь производит лишь горящая человеческая плоть. Потом в туче дыма возникла движущаяся фигура. Она вскарабкалась наверх сквозь дыру просевшей крыши и, расправив изуродованные ожогами крылья, стала мучительно медленно набирать высоту. Кейн самым хладнокровным образом прицелился и спустил курок. Обожженная, ослепшая от дыма тварь опрокинулась в воздухе и ринула обратно в огонь. И как раз в это время стали рушиться стены. Соломон еще успел разглядеть голову гору, поглощаемую пожаром. Прежде чем все окончательно затянул дым, пуританину показалось, будто мертвая голова расплылась в широченной улыбке, а к реву огня примешался торжествующий человеческий смех. Чего только не померещится воспаленному рассудку в дыму и огне. Кейн стоял над кострищем, держа в одной руке шаманский посох, а в другой дымящийся пистолет. Здесь, в этих обгоревших развалинах, навеки исчезли с лика земли последние представители человекоподобной нечисти, которую другой белокожий герой когда-то давно изгнал из пределов Европы. В эти мгновения Кейн, сам не осознавая того, был олицетворением исторического триумфа. Рушатся древние империи, уходят их темнокожие создатели, даже демоны былых веков испускают последний вздох. И над всем возвышается он, варвар арийских кровей, белокожий, холодноглазый властелин будущего, величайший воин подлунного мира. И какая разница, облачен ли он в волчьи шкуры и рогатый шлем, или в сапоги и камзол? Какая разница, боевой топор у него в руках, или рапира? Зовется ли он дарийцем, саксом или англичанином? Носит ли имя Ясон, Хенгист или Соломон Кейн? Пуританин стоял и смотрел, как уходит в утреннее небо клубящийся дымный столб. Плато дрожало от рева львов, вышедших на охоту. И точно солнце, разгоняющее туман, к Соломону постепенно возвращался здравый рассудок. Свет утра Господне постепенно восходит даже над самыми темными и далекими краями, задумчиво проговорил Кейн. Зло еще очень сильно в пределах земли, но всякому злу рано или поздно приходит конец. За полночью всегда наступает рассвет. И даже в затерянной стране, вроде этой, постепенно истаивают недобрые тени. Неисповедимы пути твои, Господь моего народа, и кто я такой, чтобы сомневаться в твоей премудрости? Мне случалось вступать на тропу зла, но ты отвел меня от нее, чтобы сделать меня своим орудием против сил зла. Ибо над людскими душами простерты хищные крылья чудовищ, и несть числа злобным тварям, готовым пожрать душу, сердце и самую плоть человека. Далек тот день, когда окончательно рассеются тени, и князь тьмы будет навеки скован в аду. И пока не наступил этот день, человечеству остается лишь непоколебимо противостоять чудовищам во внешнем мире и в своем собственном сердце. И с Божьей помощью мы победим. Подняв голову, пуританин обвел взглядом молчаливые холмы, и зов непройденных далей снова зазвучал у него в душе. Соломон Кейн поправил пояс, крепче сжал в ладони посох шамана и зашагал на восток. Роберт Говард. «Крылья в ночи». Рассказ читал Олег Болдаков.